Вырождение плотской любви в будущем. После развития на Земле человека ждет иерархия Бога. Но что произойдет с его земной любовью в новом мире? Любовь на Земле имеет двойственную структуру. Она подразделяется на любовь духовную и любовь физическую. Безусловно, что духовная воспреобладает над последней. Высшие всегда старались возвысить человека именно в духовном качестве. Для этих целей создавались различные жанры искусства, воспевающие любовь в ее лучших проявлениях. Различные произведения искусства воспитывали человека, учили его морали. Театр, живопись, скульптура, книги отражали ранее только любовные отношения. Затем к ним добавилось телевидение как фактор развития души. Искусство должно было учить именно духовной основе любви. Но высокое понятие человек исказил, выдавая за высшее чувство плотскую любовь. Смешение земного и высшего в искусстве послужило неправильному воспитанию многих душ. Истинная духовная любовь содержит в себе все разновидности проявления любви, кроме плотской. Можно даже составить иерархию любви, которая развивается в каждой личности, так как любовь включает в себя разновидности проявления своей силы к абсолютно всем одухотворенным и неодушевленным предметам, которые имеются в данном мире. Любить можно все, что существует, но с различной силой. Совершенствуя себя, каждый индивид развивает в себе различные чувства любви. И так как по мере собственного прогрессирования в физическом теле, в первую очередь человек навсегда расстается именно с этим телом, то следовательно он избавляется от необходимости развивать далее, прежде всего, физическую любовь. Предельная стадия совершенствования плотской любви заканчивается со сбрасыванием навсегда физической оболочки, либо раньше. Последнее случается тогда, когда душа в теле настолько опередила в развитии саму физиологию, что своей энергетикой начинает подавлять физическое тело. Подавление обычно происходит с самого низкого плана физиологии – половой чакры, которая, блокируясь мощным потенциалом души, не пропускает энергию в мозг пола, располагающийся вокруг бедер. Поэтому низкие влечения у нее не появляются. В таком случае высокая душа полностью управляет физическими инстинктами тела. У высокой личности не тело управляет человеком, а душа управляет телом, поэтому никакой плотской любви у нее быть не может. Она остается в далеком прошлом. Поэтому высокодуховные люди, интеллектуалы, обладают малой сексуальной активностью. Если человечество в ближайшие 2000 лет не закончит свое развитие трагически, то впоследствии именно физическая любовь перестанет иметь для людей особое значение, так как высокоморальная и нравственная жизнь последующего общества просто не позволит проявлять себя данным образом. Но это будет уже в конце шестой расы. Более того, органы оплодотворения впоследствии подвергнутся атрофации, и поэтому не будут давать о себе знать в той степени, в какой это ощущается на данной стадии развития. В будущей жизни материального человека появятся более безопасные и высокие методы получения и выращивания детей, относительно которых потомство будет не только здоровым, но и как на заказ интеллектуальным и красивым. человека седьмой расы будут уже непосредственно готовить к переходу в иерархию Бога, в его энергетические миры, что отразится на преобладающем развитии духовной любви. В высших мирах существует только духовная любовь и полностью отсутствует форма любви, предназначенная для продолжения рода, то есть секс там отсутствует вообще. И само строение личностей уже сделано таковым, что детопроизводящие органы у них отсутствуют. Высшим личностям не свойственна такая функция, как размножение. Это удел очень низких форм жизни. Оно придумано как средство производства материальных оболочек, требующихся для размещения в них душ. Эти оболочки являются защитными, способствуют удержанию тонкой души в грубом материальном мире и выполняют ряд других функций. Фактически, физическое тело – это одежда для души, воспроизводящая сама себя. Высшие материальные системы космоса смогли придумать такое удивительное чудо, как самовоспроизводящаяся одежда, которой является материальное тело человека. Только эта одежда дается человеку не на год или два, а на целую жизнь. Но чтобы она не надоела своим однообразием, была введена в нее еще и функция самоизменения. Детство, юность, зрелость, старость, которые одновременно играют и ряд других функций. А чтобы физическое тело воспроизводило себе подобное, высшими материальными системами был разработан механизм рождения детей, который связали с процессом совершенствования души и поэтому воссоединили его с чувствами. Силы притяжения одного индивида к другому высшие наименовали любовью и оформили их в ряд действий, выражающих их развитие и проявление. Как разрабатывают ритуалы, так была разработана и форма поведения при любовных отношениях. То есть, это все придумывал не человек, а высшие. А человек следовал тому, что ему предлагали в программе. Или совершал выбор. Так появилось новое состояние. Конечно, первоначально это был чисто механический процесс, без окрашивания всякими чувствами. Но так как душу человека необходимо было воспитывать, то постепенно в ритуал соединения двух людей стали вводить чувства. Процесс деторождения совершенствовался тысячелетиями, а вместе с ним совершенствовались и чувства. И прошло очень много времени, прежде чем человека научили красиво, возвышенно любить. Но, конечно, научили не всех, а наиболее способных и преуспевающих в высоких чувствах. Сейчас пришло новое время. С вступлением Земли в эру Водолея человечество переходит на следующую стадию развития и происходит ориентация его на новые духовные ценности и наработку в себе более высоких качеств. Человеку следует признать, что даже платоническая любовь стоит выше плотской. Ему придется разобраться во всех уровнях развития данного качества. Высшие стараются развить его до такого уровня, который позволит ему полностью перейти в иерархию Бога. А это значит, что он должен накопить в себе новые типы высших энергий. Каждый обязан стать достойным иерархии и понять, в чем состоит истинная любовь. В иерархии Бога существует только духовная любовь к себе подобным и к младшим братьям, таким как люди. В мирах Бога высшие существа именуются сутями, Они не делятся на мужчин и женщин. Не делятся ни на какие нации. Это однополые существа. Пола у них нет. Как нет ни рук, ни ног. У них совершенно другое строение, чем у человека. Поэтому для нас это просто высшие личности. Их численное восполнение на уровнях в мирах Бога происходит за счет низких миров, вроде нашей Земли, которые поставляют им новые души, подготовленные к существованию в энергетических мирах. Новые души приходят только на первый уровень иерархии. Они поступают сюда не только с Земли, а со всех четырех вселенных Бога. Через определенные циклы происходит ступенчатая подвижка в развитии. На первый, нижний уровень иерархии Бога новые созревшие души приходят из других миров, располагающихся за пределами божественной иерархии. А во все вышестоящие миры иерархии зрелые души поступают из нижестоящих планов этой же иерархии. Те, кто были на первом уровне, переходят на второй, со второго на третий и так далее. Но переходят опять же не все, а только достигшие соответствующей зрелости. Таким способом идет обновление миров. Число же сутей в каждом мире строго определенное. Лишних здесь не бывает. Это только на Земле могут быть лишние, потому что за счет них позднее происходит очень строгая отбраковка душ. Точно так же идет пополнение душами и в иерархии дьявола. В низких мирах дьявола материальные существа размножаются, развиваются и при достижении соответствующих показателей развития переходят на первый уровень его иерархии. Сюда же попадают и многие души из низких миров Бога, выбравшие не тот путь развития, то есть вступившие на путь отрицательного эволюционирования. А далее происходит такая же ступенчатая подвижка душ из мира в мир по уровням развития. Такое пополнение миров новыми сутями не требует введения механизма размножения. Поэтому низкая плотская любовь полностью отсутствует и в высших мирах Бога, и в высших мирах дьявола. Все сути одного пола, и среди них существует только духовная любовь, относится к иерархии Бога. Поэтому человек, чтобы перейти в иерархию Бога, должен развить в себе не плотскую любовь, а духовную, способность любить каждого стоящего с ним рядом, каждое существо и любое живое состояние. Однако, если вернуться на Землю, то в связи с необходимостью воспроизводства на ней материальных тел, помимо духовной любви, существует и физическая. Но эти виды любви настолько разнятся между собой, что человек уже и сам способен выделить все их различия и особенности. Духовная любовь является высшей формой, которая объединяет в себе все разновидности любви, существующие на Земле, кроме плотской. Физическая любовь к ней не относится, хотя именно ее человек, путая высшее с низшим, возводит в ранг высших понятий. Духовная любовь, как энергия Бога, присутствует в каждом индивиде. Но в людях она в основном не развита, потому что человек мало работает в данном направлении над собой, подменяя высокие ценности низкими. Истинная духовная любовь содержит в себе глубокое чувство любви ко всему живому и неживому, ибо надо любить и тот мир, в котором живешь, и те неодушевленные предметы, которые тебя окружают, чтобы не разрушать их, а заботиться о длительности их существования, о поддержании порядка во всем. Любовь дарит жизнь всему сущему и защищает ее. Основная ее функция – сохранять, оберегать, поддерживать. Духовная любовь выражает любовь ко всему, что существует. Это как бы разновидности сил притяжения, единения, которые, действуя, поддерживают целостность формы. Конечно, духовная любовь делится на множество всяких типов, которые обладают различной степенью силы. Поэтому она тоже обладает своей иерархией. Начинаясь на Земле, любовь проходит определенные преобразования, постепенно по мере развития души, трансформируясь в высшую форму. Можно любить что-то в большей степени, что-то в меньшей. Но каждый индивид развивает данное чувство в себе сам, варьируя предметы любви и ее силу к ним. Но, конечно, человеку надо упорно учиться именно духовной любви, так как только она возносит в иерархию Бога. Физическая любовь стоит в самом низу данной иерархии и соседствует с животным уровнем. Так что любовь к мужчине или женщине на уровне только сексуальных отношений дает душе очень мало. Хотя настоящее чувство уже отрывает человека от животного мира и помогает ему переходить, например, к творчеству или развитию в себе более высокой формы чувств. Секс без настоящей любви – это животный уровень отношений, самый низкий из доступных человеку. Ниже идут уже сами животные. Поэтому беспорядочный секс, случайные встречи, легкие отношения, секс при первом же знакомстве – это продолжение развития животного уровня. Так же поступают собаки, кошки. Они взаимодействуют и сразу же разбегаются. Душа в процессе развития переходит из животного мира в человеческую форму и приносит с собой низкие инстинкты и неумение налаживать возвышенные отношения. Она еще не способна вести себя по-человечески, и ей предстоит не одну жизнь учиться новым манерам поведения и подниматься в своих чувствах. Все дикие и сильные страсти присущи низкому уровню развития. Через них проходят начальные души, приобретая сложный опыт человеческих взаимоотношений. Человеческий уровень включает развитие красивых взаимоотношений между людьми и соблюдение тех морально-нравственных правил, которые введены обществом как высшие основы поведения. Красивым отношениям и высокой морали надо учиться, чтобы перейти от животного уровня чувств к человеческим. Человеку приходится постигать разнообразие любви, постигая ее в своем особом отношении к другим людям, природе, родине, к Богу. За долгие годы эволюционирования в форме человека в его душе впервые просыпается любовь к творчеству, искусству, к своей работе. Пребывая в человеческом образе, он раскрывает для себя ее необыкновенное многообразие, ее многогранность. И от этого сам становится богаче, наполняя истинными сокровищами свою душу. Среднему уровню развития присущи уже спокойные и благородные отношения, а высокий уровень переходит уже к духовной любви. Такова тенденция ее развития в материальном теле. Таким образом, человеку, находясь на Земле, придется многое понять и прочувствовать, чтобы возвыситься в своем качестве любви до иерархии Бога. Но там его любовь трансформируется в новое состояние – духовную любовь. от физической любви придется полностью отказаться, что, во-первых, станет вполне естественным по причине расставания с материальным телом, и, во-вторых, по причине высокого развития духовных качеств, которые будут отвергать все низкие действия. Стадия развития души через материальное тело – это всего лишь краткий миг в бесконечном восхождении в вечность. Поэтому никогда не надо быть рабом собственного тела, каким бы оно ни было – красивым или уродливым. Надо всегда помнить о совершенствовании души, о ее потребностях. Тело дано для души, а не душа создана для тела. Первопричиной появления тела является душа, и человек призван возвыситься над низким, то есть над телом, здесь на земле, чтобы через развитие в себе духовной любви прийти в иерархию Бога, а не попасть при ее отсутствии в отрицательную систему дьявола.